Глава 7. Ангел. «Хороша сучка», — ухмыльнулся бородатый с бритыми висками и оглянулся на остальных. «Я первый». Сердце ёкнуло, и я бросилась бежать. Не знаю, что в меня вселилось, но неслась по дороге так, будто за мной гналась сама смерть. Не оглядывалась. Знаю, что преследователи не отстанут, ведь Носову нужна жена». Не девственница, подонок уже смирился с этим, но не беременная. Вот как свёкор решил избавить меня от ублюдка. Это осознание придало сил бежать, даже когда в боку закололо, а перед глазами заплясали темные пятна. «Стой, тварь!» Меня сбили с ног, толкнув в спину, я покатилась, глотая пыль и слёзы, стирая ладони о песок и камни. А остановившись, выставила руки, раздирая лицо первого, кто набросился на меня. Пытаясь добраться до глаз, старалась не думать о шарящих на поясе мужских руках. Я защищалась изо всех сил. Второй раз этого не случится. Лучше смерть. Я закричала так громко, как только была способна. И получила пощечину, что вызвало грохот в ушах и опалило лицо ядовитым жаром. «Держи! Ноги держи! Вот стерва изворотливая!» Голос звучал совсем рядом, и я, дернув головой, боднула отморозка. Судя по тому, как он загундосил, я попала в нос. «Ах ты, б***!» Второй удар взорвал висок острой болью. Я всхлипнула, ощутив во рту вкус крови, тихонько завыла. «Не убей, идиот! Босс шкуру с тебя спустит!» Кто-то зарычал совсем рядом. Я сучила ногами, пытаясь помешать стянуть с меня брюки, но силы покидали, мышцы будто выкручивали. Жилы едва не лопались от напряжения. «Тащи сюда!» Меня подняли в воздух, множество рук щупали меня, мяли грудь, пальцы лезли в лоно, в рот, а я извивалась змеей, все еще надеясь на чудо. Но чуда не было, и меня уже раздетую распластали на земле, прижимая за запястья и щиколотки. На меня навалился один и, тыкая членом между ног, вдруг захрипел. А на лицо мне полилась горячая кровь. Только через секунду я поняла, что меня отпустили, и, спихнув в себя тяжелое тело, перекатилась на живот и поползла к кустам. Подняться бы не смогла. Но меня подняли. Я закричала снова и измазанными в чужой крови пальцами вцепилась в лицо нападающему. «Тише». Меня скрутили руки, перед глазами снова оказалось небо. «Я не сделаю тебе ничего плохого». И никто не сделает. Пока. Меня поставили на землю, и я ощутила на плечах чью-то рубашку. Завернувшись в ткань, хотела посмотреть на того, кто меня спас, но в глаза бросилось окровавленное тело. Тот, кто пытался первым, лежал ничком и невидяще смотрел в небо. Во лбу его зияла алая рана. Меня замутило, и я отвернулась. Но, с другой стороны, незнакомые мне люди окружили троих нападающих и, заставив их опуститься на колени, наставили дуло орудия в их большие головы. Я хотела отвернуться, но мой взгляд словно приклеился. Мужчина, накинувший на меня свою рубашку, поднял меня на руки и понес через рощу. Только тогда я отвернулась. Вздрогнула, когда до меня донеслись едва слышные хлопки. Я заметила, что на пистолетах спасителей были глушители. «Вас папа послал?» Дрожа всем телом, спросила я. Нужно было отвлечься и не думать о том, что происходит там, за деревьями, потому несла очевидную ерунду. Он был прав, мне не стоило выходить из дома. Я поклялась, что с этого момента шагу за порог не сделаю, а Носов... Он поплатится за то, что сделал. Стоит папе узнать о засаде, как Гриша подправит его идеальную физиономию. Впервые порадовалась, что не вышла за Носова замуж. Мужчина с короткой торчащей челкой молча нес меня, и я была ему благодарна. Меньше всего мне сейчас хотелось бы что-то объяснять и рассказывать. За рощей нас ждал черный автомобиль, в который меня бережно усадили и, закутав в плед, оставили в покое. Меня трясло все сильнее. Я начинала осознавать, что со мной едва не случилось то же, что 2 месяца назад, только еще хуже. Подтянув ноги, уткнулась носом в мягкую ткань и заплакала. Почему я такая несчастная? Сначала тот жуткий со шрамом, теперь едва не... Ох, как же хорошо, что меня спасли. А ребенок? Похолодев, я прислушалась к себе. Меня колотило будто от холода, зуб на зуб не попадал, пальцы рук ломило от напряжения. Я подняла руку и посмотрела на сломанные ногти, испачканную кожу. Еще на лбок, на который я упала с лошади. Горела щека от пощечины и тянул висок от удара, но больше вроде ничего не болело. С каждой минутой ужас отступал, дрожь проходила, а я немного согрелась. Только осознала, что автомобиль едет. Порадовалась, что между сиденьем водителя и пассажирским темная перегородка. Повернулась к окну и, наблюдая, как мелькают дома, прикрыла веки. На миг. И тут же распахнула глаза, забыв обо всем, заколотила в перегородку и закричала. «Вы куда меня везете? Мой дом в другой стороне!»